Йоу. Я посвящаю этот трек своей девушке. Yeah. 2012. Йоу. Да, я вижу ее, то сердце замирает. Время замедляет свой бег, тоску почти прогоняет. На душе с каждым ее шагом становится теплей. Черные мысли уходят прочь из моей головы. Она стоит передо мной в сиянии огней. И я понял, что на свете нет человека милей. Yeah. Самое лучшее, ты лучше всех, поверь мне. Не могу я без тебя, как птица без крыла. Хочу тебя я видеть каждый день и каждый час. Люблю тебя, говорил тебе уже не раз. Все мысли в голове теперь лишь только о ней. А ведь до этого было столько амбиций, столько идей. Для тебя открыл я истину прописную. Не увижу ее, и день прожит впустую. Yeah.